Сэр, 5 отметок на радаре, цели, республиканские. Да не обращай внимания, опять разведчики. Но, не кипишуй, стажер, над Балморой, 40 боевых кораблей, 20 станций, множественные цели, выходит с разных курсов, идентифицируем, республиканские, множественные помехи, но Сультин уже и сам видел заходящие на боевой курс республиканские бомбардировщики, Хаттова бабушка, эпизод и, непредвиденный фактор, часть 10, разорванное кольцо, глава 100, война слишком важное дело, чтобы доверять ее военным, Жорж Клеманса, вытащив из кармана пенал с таблетками, я высыпал на ладонь 4 штуки, после чего закинул их в рот и запил стаканом воды. Рядом со мной Бет проделала те же действия, и все-таки это не очень хорошо, пробормотала девушка. А у нас выбора нет, горько усмехнувшись, я похлопал ее по плечу. Идем. Да, учитель, пора готовиться к бою. Таллиси Бет тоже натянула на лицо подобие улыбки и шагнула к двери. За сутки до вылета мы едва смогли выкроить время, чтобы посетить зал исцеления, хотя это было архинужно и архиважно, как говаривал один персонаж, взволнованный сообщением Бет, я начал трясти вокруче на предмет подробностей нашего здоровья. Обследовав нас комплексом приборов, Твилличка-целительница подтвердила диагноз, поставленный ранее Бет, и обнаружила такие же изменения у меня, причем в более значительной форме. Асака отделалась более легкой степенью изменений, но это было связано с физиологией Тагрут. Все же у них голова устроена чуточку по-другому, чем у человека. Это радовало в отличие от нашего состояния. Но теперь хотя бы стали понятны мои головные боли, кровопускание из носа и иногда из глаз. Это организм реагировал на незапланированную перестройку. После долгого разговора с Вакарой я узнал много нового о силе и медицине. Джедаи-целители уже многие тысячи лет наблюдают за тем, как сила меняет организм, использующий ее. Наиболее значимые изменения наблюдаются как раз у людей. Их тело наиболее остро реагирует на использование мощных техник силы, и неважно, какой стороной силы они пользуются. Другие расы тоже подвержены подобным. Мутациями это назвать сложно, но другого слова я подобрать попросту не могу. И хотя подобные изменения индивидуальны и точно не передаются потомкам, ни одного подобного случая не зафиксировано, они все же дают преимущество, если организм справляется с подобными изменениями. Но это зависит от такого количества факторов, что предсказать подобное невозможно. И чем сильнее техники, чем чаще организм ими пользуется, тем больше накапливается мутаций. Причем зачастую это незаметно. Например, у многих хороших фехтовальщиков, использующих подвижный стиль боя, мышцы и суставы изменяются, чтобы подстроиться под нужды организма, но внешне это заметить сложно. Даже сам разумный не всегда замечает изменения в организме, принимая все как данность. Вакара рассказала, что бывают и более серьезные, резкие изменения, которые можно заметить. В этот момент у меня сразу же проскочила аналогия с Сидиусом. Ведь Винду как раз и отражал в него молнию силы, выпущенную в него. Возможно, те изменения произошли с Палпатином как раз из-за этого фактора, кто знает, но очень уж похожи. Так или иначе, боевое слияние и боевая медитация влияют на организм, и с этим ничего не поделать, отказываться от них, я слишком привык к ним, так что Вакара, поворчав, выдала нам необходимые препараты, которые помогут нам справляться с изменениями в организме. По сути, это были таблетки-капсулы с широким перечнем минералов и активных компонентов, сдобренные Колта, одним из заменителей Бакты, который хоть и уступал по своим свойствам Бакте, но мог использоваться не только в жидком виде. И похоже, что сидеть на этих таблетках нам придется еще долго. Войдя в медитационный зал, смонтированный на новеньком триумфе под названием «Несущий бурю», ставший нашим новым флагманом, мы с Бет молча устроились в центре, спиной к спине. Двери закрылись, отрезая нас от любого шума. Уровень освещения упал до минимального, глаза нам сейчас будут не нужны. Начинаем, Бет, закрыв глаза, я начал медитировать, настраиваясь на боевой режим. Да, перестановок за последнее время произошло много. В частности, штаб переехал на новый корабль, так как прежний стал флагманом одной из наших ударных эскадр. Мы же стали одновременно и командной эскадрой, и резервом, состоящим из 3 триумфов, 3 охотников и 6 туманностей. Постепенно голова начала очищаться от лишних мыслей, и сознание сосредоточилось на нашей цели – Балмора. Планета неподалеку от Куэта. Она была колонизирована очень давно, но не с Корусанта, а во второй или в третьей волне колонизации. Точно так же, как Метеллос, колония Корусанта, послала корабли к Алсакану, так и Хумбарин послал свои корабли к Балмаре. Но в то время нынешний гиперпространственный маршрут не был известен, его открыли на несколько тысяч лет позднее начала колонизации, и тогда из-за медленных гиперприводов и извилистого маршрута колония объявила о своей независимости. Позднее планету облюбовали корпорации-производители, наладившие выпуск оружия и дроидов, в том числе боевых. По подсчетам Жестяныча, проводившего брифинг по планете, она в 40-м году до великой ресинхронизации поставляла до 8% подобной продукции в галактике. А это – гигантские цифры. За несколько лет до войны клонов Техносоюз, имеющий долю в бизнесе планеты, производил там для торговой федерации дроидов в один. После инцидента на Набу производство свернули. Ну, а затем грянул сепаратистский кризис, началась война. Планетарное правительство объявило о присоединении к КНС и начало выпуск снаряжения и боевых дроидов для Техносоюза и Торговой Федерации. Естественно, такая важная планета получила соответствующую защиту. Флот обороны состоял из 40 барышников и нескольких десятков фрегатов. Кроме того, над планетой висели станции типа Галан 1 и 2 модификации в солидном количестве. Планетарную оборону со счетов списывать тоже не нужно. Десятки турболазеров и ионных пушек класса эдак 15-18 могут натворить дел, поражая наши корабли задолго до того, как мы подойдем на дистанцию огня. По оценкам разведки, на планете был развернут гарнизон из 7 миллионов боевых дроидов. Еще около 140 находились на складах в деактивированном состоянии. Именно поэтому Балмара стала первой целью на нашем пути, поставленной командованием. Каждый месяц означал сотни и сотни тысяч боевых дроидов, тысячи турболазеров и десятки тысяч единиц боевой техники, добавленных к мощи армии дроидов. Кроме этого, планета располагалась неподалеку от Куэта, создавая большой очаг напряжения. Ранее все дроиды с планеты шли на Неймодию, но республика захватила ее, чудом, если честно, неймодианцы просто не ожидали нашей атаки на их главный мир. Теперь же поставки идут на Катанеймодию, но заметно меньшими темпами, окольные гиперпути не позволяют быстро переправлять дроидов и вооружение. С одной стороны, это хорошо, с другой, если на Балмаре успеют активировать всех дроидов, это будет та еще эпичная битва, как заметил Жестяныч. Забавный, кстати, дроид. Несмотря на все ограничения, даже рядовые в один демонстрировали зачатки развития личности, что уж говорить о андроидах, обладающих более продвинутыми мозгами. Ну и срок работы тоже дает о себе знать. Тот же R2-D2 ни разу не подвергался процедуре обнуления и редко находился в отключенном состоянии. Точнее, его пытались почистить, но Скайуокер туда столько усовершенствования и модификаций внес, что это оказалось проблематичным. Вот и Жестяныч развился в полноценную личность. От былого понял-понял практически не осталось и следа. И теперь он в должности помощника Ленариги работает в нашем штабе, помогая при планировании операции как имеющий свой особый взгляд на вещи, и изредка, разнося на симуляторе желающих попрактиковаться в боях против дроидов. Кажется, это стало чем-то вроде соревнования. Прикрыв глаза, Монтес Ирвинг успокаивал свои нервы перед боем. Каждый раз его охватывало предвкушение битвы, но пилот понимал, что поддаваться азарту, смерти подобно. Нужно сохранять трезвый ум, чтобы выйти из очередной заварушки живым. Выдохнув, он через визоры шлема и внутренние дисплеи проверил взглядом кабину своего новенького СИД-бомбардировщика, полученного буквально неделю назад. Все было в норме. Реактор работал как положено, система охлаждения исправна, авионика и приборы были в зеленой зоне. Вооружение заряжено и загружено. Две лазерные пушки, пусть и не основное оружие машины, были готовы к стрельбе, как и бластерная спаренная турель. 10 протонных торпед, 4 противоистребительные ракеты и 6 ионных бомб занимали свое место в соседнем отсеке. И, наконец, гипердвигатель нес его через гиперпространство к заранее рассчитанной точке выхода. Кроме этого, навигационный компьютер хранил еще 3 набора координат на случай различных ситуаций. Готовность 1. Готовность 1. Пропищал дроид-помощник, выполненный в виде шара. Забавный засранец. Так он подумал первый раз, увидев его. Ранее Монтес слетал на машинах с астродроидами и привык к серии R. Новый дроид хоть и уступал по многим параметрам своим старшим братьям, но за одну возможность более-менее нормально общаться ему прощалось многое. Еще раз осмотрев приборы, пилот сосредоточился на внутреннем экране, на котором шел отсчет времени до окончания прыжка и до начала боя. Мысленно он нарисовал картину летящих рядом СИД-бомбардировщиков его эскадрильи, 12 единиц. На одном из них, лейтенант Барлоу, их командир, ветеран этой войны. Рядом с ними, другие эскадрильи 6-го полка 2-й бомбардировочной дивизии. 1728 машин, сокрушительная сила, готовая обрушиться на жестянок. И ведь это не все силы. Начальство послало в первой волне все машины с гипердвигателями, почти 8000 бортов. Готовность ноль, готовность ноль. Погнали, мелкий засранец. Вацепти, не спи там. Его бортстрелок меланхолично ответил. В полной боевой, как всегда, звезды резко замедлили свой бег, и бомбардировщик выпрыгнул из гиперпространства. Лидер эскадрильи. Мы в расчетной точке. Заходим в атаку по вектору 030. Подняв щиты, Ирвинг одновременно с этим сдвинул пару тумблеров, двигая ручку мощности на максимум. Прямо перед ними, в 10 километрах, находилась громада станции Голланд-2. Их первая цель. Ситка чуть ускорилась, направляясь к цели. Одной рукой держа ручку управления, пилот левой рукой защелкал по клавишам прибора управления вооружением. Выбрав ионные бомбы, он буквально ощутил, как механизм подачи сдвинул две из них из гнезд хранения в устройство сброса. Противник, похоже, не ждал их атаки и пока никак не реагировал на их действия. Но для него это было хуже, чем ответный огонь. Неопределенность порой пугает больше, чем опасность. Наконец, за пару секунд до того, как они подошли на боевую дистанцию, противник начал открывать огонь. Поздно, ребятки, поздно. Как только его машина вышла на дистанцию сброса, он вжал кнопку сброса. Две ионных бомбы одна за другой устремились к цели. Еще 22 с других ситок последовали за ними, обрушившись на станцию. Ионные всполохи засверкали на ее щитах, и похоже, что они достигли цели, сбить ее щиты. Неплохо, парни, теперь ей займутся большие братья. За мной, уходим вверх и в сторону, у нас есть вторая цель. Действительно, тактический компьютер показывал, что за ними начали появляться республиканские корабли, открывшие огонь по противнику. Выполнив маневр, Ирвинг увидел, как по обшивке Голлана начали попадать первые турболазерные заряды, а перед ними уже была новая цель – барышник. Внимание, истребители противника. Вероятно, патруль. Внимательнее. Приготовить ионные бомбы. Нас прикрывают, поэтому не обращайте внимания на мелочь. Действительно, Ирвинг увидел, как мимо них пронеслась четверка сит-атакующих. Как стоячих сделали, честное слово. Если бы эта машина была такой же скоростной, столько дел можно было бы натворить. Похоже, впереди уже закипел бой, лазерные росчерки и всполохи двигателей свидетельствовали о том, что истребители вступили в бой со своими визави. Впрочем, преимущество было на стороне республиканских машин, имея щиты и более мощные пушки. Они раньше открывали огонь и сбивали стервятники, идущие в лобовую атаку, не опасаясь ответного огня. Кроме этого, в свалке дроиды-истребители уже не имели такого подавляющего превосходства в скорости и маневренности, как это было раньше. А скоро подоспеют и остальные машины, взлетающие с кораблей. Заходим на цель. Сброс. Пролетая над вражеским кораблем, он выпустил еще две ионных бомбы, мстительно отметив, что попал прямо в центр корабля. Внимание, щиты сняты. Большие парни на подходе, атакуем снова. Первая тройка, левый ангар. Вторая, правый. Третья, антенная связь. Четвертая, прикрывайте нас. Да, сэр. В динамиках слитным хором прозвучали голоса остальных пилотов. Вацепти, принимая управление вооружением, придется покрутиться. Принято, командир. Все же грамотно инженеры состряпали машину. В подобных ситуациях можно сосредоточиться на пилотировании, а стрельбу оставить стрелку. Враг, враг, запищал шарик, одновременно с этим выделяя цели на экранах шлема. Начали запуск стервятников, дерьмово. Сколько их там? 1500 на каждом корабле. Итого, 60000 штук. Перебор. Но мы не дадим им времени на раскачку. Звено, за мной. Прикроем парней. Поймав в прицел идущий прямо на него стервятник, Ирвинг вдавил гашетку. Скорострельные лазерные пушки начали выплевывать свои заряды навстречу вражеской машине, и уже 10-й или 12-й заряд угодил прямо в цель. Из пусковых стартовали две ракеты, стрелок не терял времени даром. Кроме этого, он вел огонь по паре дроидов, пытающихся сесть на хвост его истребителя, из турельной бластерной пушки. Пару раз по щиту растекались вражеские попадания, но пока щит держался, упав до 30%. Несколько минут они крутились перед барышником, пока остальные атаковали корабль, пытаясь повредить его ангары. И если с левым у них получилось, Ирвинг видел мощные взрывы от торпед, то с правым вышла заминка, и из него начали вылетать десятки вражеских стервятников. Становится жарковато. Внимание, маневр уклонения. Уходим, парни. Облегченно выдохнув, Ирвинг развернул машину и поспешил прочь от корабля, к которому уже неслись несколько десятков корабельных торпед. Внимание, сопровождение прибыло. Оставим мелочь на них. Голос командира вселил в Ирвинга уверенность в том, что они выйдут живыми из этой передряги. Действительно, вокруг них уже образовался заслон из 6 четверок сит-линейных. Делаем еще заход, и домой, на перезарядку. Да, сэр, отчитался пилот. И все же удивительно, как командование управляет всем этим бардаком. Элайджа Спо, главный префект Балмары, нервно вертел в руках пластинку ценностью в 1 кредит. Его талисман, первые заработанные им деньги. А что еще ему оставалось делать в такой ситуации? Только на удачу и уповать. Еще вчера будущее казалось светлым и безоблачным, а сегодня за какой-то час все покатилось в бездну. Доклад. В помещение вбежал один из его помощников. Второй узел планетарной обороны уничтожен. Не может быть. Враг высадил десантников из стратосферы. Орудия выведены из строя. Все краше и краше. Флот на орбите почти разбит. Потеряна половина орбитальных станций. И дернули нас демоны поставить на конфедерацию. Как же, такой рынок сбыта. Ну и где их хваленая сила? Разделали как перезрелый фрукт. Префект, похоже, враг готовится к полномасштабной высадке неподалеку от столицы. Флот не сможет их сдержать. Что будем делать, господин главный префект? Есть новости от командования. Мы до сих пор не можем связаться с ними. Сильные помехи. Их там целая армада. Пробормотал По, размышляя над ситуацией. И откуда у республики столько кораблей? Похоже, что это какое-то новое соединение. Минутку, помощник посмотрел в датапад, который пиликнул сигналом входящего сообщения. Сэр, это, что там еще? Эти войска, их командир, лорд Викт, тот самый, который недавно Гривуса расчехвостил. Герой республики, Элайджа оживился. Так это же совсем другой расклад. Господин главный префект, что вы хотите? Это наша единственная возможность. Точнее, это лучшая возможность из всех, которая только могла бы быть. Мы еще не начали активацию дроидов на складах. Нет, сэр. Рассчитывали начать в течение ближайших 20 минут. Дроид-тактик настаивает на развертывании всех имеющихся боевых единиц, включая силы ополчения. А вот с этим стоит повременить. Господин, мы проиграем. Тут и к ворожеям ходить не нужно. Но важно то, как мы проиграем. Похоже, наша ставка на сепаратистов не оправдалась. Но еще не все потеряно. Да, учитывая все, что произошло, это неплохой шанс. Соедините меня с лордом Виктом как можно скорее. Будет исполнено, господин главный префект. Следующие 5 минут попровел в нервном ожидании, и когда на проекторе все же появилась голограмма Викта, он узнал его по виденным ранее изображениям, то облегченно выдохнул. Лорд Викт, я главный префект Балмары, Элайджа Спо. Рад с вами познакомиться. Чем обязан? Видите ли, я глава гражданской администрации и очень обеспокоен ведущимися боевыми действиями. Ничем не могу помочь, отрезал Викт. Война. Мы можем помочь друг другу. Понимаете, мы обеспокоены ведущимися боевыми действиями тем, что сепаратисты не смогли обеспечить должную защиту нашей планете и хотели бы отказаться от их услуг. К чему вы клоните? Викт, казалось, был удивлен. Мы хотели бы сдать вам планету в обмен на некоторые условия. Конечно, оборонными силами командует представитель конфедерации, тактический дроид, но мы можем раскрыть вам его местоположение. Также мы не будем активировать боевых дроидов, находящихся на наших складах. Вы готовы пойти на такое? А что в этом странного? Нам нет разницы, кому продавать вооружение, а судя по всему, республика в ближайшей перспективе не намерена отказываться от армии и флота. Значит, у нас будут заказы. Пару минут Викт молчал, после чего кивнул. Хорошо, не могу обещать много, но я замолвлю за вас словечко. Чудно. Элайджа схлопнул в ладони. Сейчас мы перешлем вам все данные, а я пока распоряжусь прекратить сопротивление. Будем ждать. И если вы хотите устроить нам ловушку, то помните, что есть вещи пострашнее смерти. Ни в коей мере. Возможно, с кем-то другим, но у вас есть определенная репутация, лорд Викт. Не хотелось бы узнать вашу темную сторону. Корабль-невидимка несся над поверхностью планеты, всего в паре сотен метров. «Готовьтесь, парни, 30 секунд». Альфа-17 в последний раз проверил свое оружие и снаряжение. Четверка клонов из роты Аркани молча проделала то же самое. Этот дроид непрост. Покинул командный пункт в столице и передвигается в обычном танке, координируя действия оставшихся у него подразделений. И двигается он прямиком к ближайшему складу с боевыми дроидами. Если данные не врут, там их около 5 миллионов. Если он успеет, быть беде. Действуем быстро и четко. От нас зависит судьба операции. Уничтожим дроида, и битва выиграна. Вперед. Едва створка двери открылась, как 17-й шагнул вниз. За ним, с полусекундным интервалом, выпрыгнули остальные. Таким образом они не сбили невидимость корвета, который стал бы уязвим для стервятников, которые в режиме шагоходов сопровождали колонну. Скорость большая, едва затормозить сможем. Внизу, между холмами, велась дорога, по которой следовала колонна вражеской техники, несколько АТ-МТТ, плюс спидеры и стервятники. Если бы мы не знали, в какой машине находится цель, пришлось бы повозиться, отыскивая его. А с учетом того, что от города отошли еще 3 колонны приманки, пришлось бы разносить их с воздуха, но так слишком велик шанс, что дроид ускользнет. Врубив ракетный ранец, 17-й одновременно с торможением вскинул гранатомет и выпустил 4 ионные ракеты. Отбросив пустое оружие, шайба выхватила из парной кобуры бластерный пистолет и пистолет-дезинтегратор. Приземлившись, клоны рванули кат, стреляя из всех стволов. В один, находящиеся на броне танков, попытались отстреливаться, но огневая мощь была несравнима. Вскоре ближайшая техника и дроиды были выведены из строя. Запрыгнув на рухнувший танк, 17-й подцепил крышку люка и распахнул ее. В проеме он увидел дроида серии Т, направившего на него бластерный пистолет. Выстрел. Заряд проносится в считанных миллиметрах от его шлема. Его же выстрел пробивает голову вражеского командующего. Дело сделано. Уходим. Кинув внутрь машины термодетонатор, шайба поспешил к остальным клонам, отбивающимся от подоспевшего подкрепления. А в небе уже раздавался рев, скрежет сток и гудение БТЛ-бомбардировщиков, обрушивших на колонну свои бомбы и ракеты. Прыгаем. На остатках топлива шайба и четверо бойцов поднялись в небо, где их подхватила эвакуационная канонерка. Едва оказавшись на борту, шайба поспешил сообщить командованию об успехе операции. «Лорд Викт, дело сделано». «Отлично, шайба. Я знал, что на тебя можно положиться». Выпрыгнув из канонерки, Адигаллия принялась отбивать бластерные заряды, прикрывая высадку клонов в одном из ангаров верфи. Требовалось как можно скорее захватить их, не допустив уничтожения. Верфи Аллантина-6 были важны для республики, и хотя с началом войны они были захвачены Конфедерацией независимых систем, ранее они выпускали продукцию для республики, пусть в основном и гражданского назначения, но транспортные корабли нужны и армии. Кроме того, верфи расположены близко к планете, и если их взорвать, то обломки рухнут на планету, население которой приближается к 350 миллиардам. За ее спиной двое клонов начали поливать противника из роторных бластеров, расчищая путь остальным. Так держать. Вперед, дроидики. Из-за рядов наступающих в один и в два выкатились 4 боевые машины, развернувшиеся в боевую форму. Но в них тут же полетели ракеты из гранатометов. Естественно, это были ионные ракеты, выкашивающие не только эти машины смерти, но и близлежащих дроидов. Вперед. Взмахнув мечом, Галлия рванула вперед, по пути добивая одну из дроидик. Вслед за ней устремились клоны, ведя огонь из своего оружия. Некоторые прикрывались импровизированными щитами, которые выдерживали огонь по крайней мере бластеров в один. Полезная, кстати, штука. Надо будет раздобыть таких побольше. Ворвавшись в ряды противника, Галлия за несколько секунд уничтожила десяток из них. Клоны не отставали, пробиваясь вместе с ней к командному пункту. Но наступление застопорилось, из дверей у дальней стороны начали выходить новые колонны дроидов. Хат, многовато их. Кажется, их должны были скоро погрузить на корабль, сходящий со стапелей, отметил капитан Арт, посылая выстрел за выстрелом в наступающих дроидов. Если наш уникум не врет, он уже успел взломать их сеть, точно уникум, отбив очередной выстрел ДСД-паука обратно, Талатианка пригнулась за укрытием в виде ящиков и контейнеров. «Нам не помешала бы подмога. Капитан, запросите поддержку», — распорядилась Галлия. «К кто-то заказывал подмогу. Иха, она есть у вас. Знакомый голос раздался в камлинке магистра, и она невольно вздохнула. В ангар влетела очередная канонерка, но вместо высадки десанта рванула внутрь ангара, поливая дроидов из бластерных и лазерных пушек и запуская свои ракеты. Без аккуратнее. Своих не зацепи, скотина. Арт буквально рычал в свой камлинг, обращаясь к самому безбашенному пилоту-клону, которого только знала Галлия. Все путем, парни. На тебе, на, и тебе на. Это я не вам. Канонерка с нарисованной зубастой пастью и выкрашенная в черно-желтые полосы продолжала носиться по ангару, обрушивая море огня на дроидов. Казалось, вот-вот она зацепит или потолок, или одну из стен, или кран балки, но в последний момент немаленькая машина уходила от столкновения, то чуть проваливаясь вниз, то скользя в сторону. Вперед, путь расчищен. Перепрыгнув через укрытие, джедай рванула вперед, туда, где в дыме и огне находились остатки атакующих дроидов. Выйдем в коридоры, легче будет. Закончив доклад, я стал внимательно наблюдать за реакцией слушателей. А собралась там большая компания, естественно Палпатин, Винду, Йода, пара сенаторов, офицеры главного штаба. Молчание чуть затягивалось, но я их даже немного понимаю. Не каждый день на вас вываливают доклад о захвате планеты спустя 3 дня после вылета с Корусанта. Первым, естественно, сориентировался канцлер. Отличная работа, лорд Викт. Я знал, что на вас можно положиться. Великолепная новость. Не хочу показаться скептиком и выказать неуважение, но вы точно захватили Балмару, переспросил один из офицеров. Я пожал плечами. Да, мы ее захватили, хотя правильнее будет сказать, что половину нам просто сдали без боя. Сейчас мы добиваем разрозненное сопротивление дроидов на одном из космодромов и паре баз на планете, но там от силы 1040 дроидов, добьем их в течение суток. Меня не радует перспектива сотрудничества с этими личностями, заметил магистр Винду, имея в виду главного префекта и его окружение. Это отличная возможность, возразила Амидала. Что-то частенько она оказывается в кабинете Палпатина во время моих докладов. Это какая же, позвольте спросить, Карун посмотрел на Набуанку. Добровольный переход одной из планет сепаратистов обратно в республику создает отличный прецедент для других. Если мы найдем с ними компромисс и примем обратно, то многие в аналогичной ситуации будут рассматривать и такой вариант. Добровольный переход, ну ты загнула, Амидала. Добровольный, хотя, агрессивная дипломатия, это же твой излюбленный конек, как я мог забыть. Кроме этого, Балмара готова помочь беженцам с Хамбарина, взяв на себя большую часть расходов. При условии, конечно, что республика будет закупать у Балмары вооружение и снаряжение, добавил я. Думаю, это вполне приемлемое решение, Амидала закивала головой. Канцлер Палпатин, я готова вылететь туда для ведения переговоров. Чудно. Заодно посетите Икуат. Думаю, именно они станут основным покупателем продукции с планеты. Что насчет дальнейших указаний? Я посмотрел на голограммы собеседников. Какими будут новые приказы? Наши потери минимальны, ремонт кораблей почти завершен, как и пополнение частей, действия службы снабжения на высоте. Как минимум это нововведение от генерального штаба, гениально. Честно говоря, мы не рассчитывали на такие сроки, пробормотала Ханника. И вы не знаете, куда нас воткнуть дальше. Не то чтобы не знаем, нам нужно время, чтобы все осмыслить. Пока вы будете осуществлять оборону планеты, мы сформируем гарнизон в ближайшее время, вы же готовьтесь выдвинуться в любое время. Мы можем оставить часть войск как гарнизон, напомнил я. Да, верно, но планете потребуется флот. Можем отправить часть кораблей из Куэта, но это займет 1-2 дня, поэтому ориентируйтесь на эти сроки. Уточнив пару деталей, я попрощался и завершил сеанс связи. Лина Рига, стоящая в стороне, покачала головой. «Сэр, позвольте спросить, это сенатор Амидала. Она что, серьезно? Боюсь, что да. Ладно, оставляю все на вас, адмирал. Если будет что срочное, зовите». «Да, лорд Викт», Лина Рига отсалютовала, после чего направилась к офицерам, стоящим у тактического стола. «Я же развернулся к ученицам и махнул рукой. Идемте отдохнем». Асака надула губы. «Я даже не устала, учитель. Подумаешь, всего один боевой вылет. Я всего пару жестянок сбила, а тут уже и битва кончилась». «Так это же хорошо», — возразила Бет. «Чем быстрее мы побеждаем, тем лучше, разве не так? Хотя ты права, некоторые ополченцы даже выстрела не сделали». «Да понимаю я это, что ты меня как маленькую отчитываешь», — возмутилась Тагрута. «Вон, даже вы с учителем ничего так выглядите, не как обычно. Так таблетки все же помогают», — я пожал плечами. «Хотя не скажу, что прямо сильно легче стало, но все же. А что вы думаете, учитель, куда нас направит дальше?» Выйдя в коридор, Бет повернула ко мне голову. «Хаэм, дай подумать. Скорее всего, нас пошлют отбивать Камминар, затем Катани и Модия на повестке дня будет. Хотя могут и Скака послать штурмовать, но не хотелось бы. Условия там, мягко скажем, не ахти». Едва 07-й вошел в кабинет генерала Танита, как Муун встал и шагнул к нему навстречу. «Ты отлично справился, дроид. Захват Прозетлина прошел как по нотам, а на Ириаду до сих пор паника. Нет, командование тебя решительно недооценило. Благодарю, генерал Танит. Задание завершено. Потери по кораблям – 7%, авиации – 10%, прочих боевых единиц – 7%. Готов выполнить новое задание, и оно у меня для тебя есть». Муун предвкушающе потер руки. «Я уже распорядился выделить тебе новые корабли в дополнение к уже имеющимся. Твоей целью станет обход позиций республики и захват Беспина. Улавливаешь, дроид?» ТХ-07 чуть качнул головой, изображая кивок, после чего сверился с внутренними базами данных. «Беспин – газовая планета на краю туманности Ион. Один из источников ценного сырья – тибаны, которая используется в двигателях кораблей, турболазерах и зарядах бластеров. Планета является ведущей по поставкам тибаны в республику, около 70%, так как добывать тибану на Беспине легче всего. Другие крупные поставщики тибаны – Джинариус, Крилдор, Риндели, Толоран, Каир, Ортайбана и Йорн Скотт – не обеспечивают и 30% добытого газа в галактике. Часть из этих планет находится под контролем конфедерации. Потеря Беспина сильно ударит по республике. Да, по моим расчетам, запасов у республики хватит всего на месяц». Муун вернулся за свой стол. «Это станет большим ударом для них и приблизит нашу победу. И ты станешь исполнителем моего плана. Я же займусь Ириаду, пора выдавить этот гнойник». «Принято, генерал. Отправляюсь немедленно. Мне нравится твой энтузиазм, дроид. Можешь идти». Еще раз изобразив кивок, 07-й развернулся и зашагал обратно к шаттлу, доставившему его на Слуис-1. Одновременно с этим он направил часть вычислительных мощностей на оценку ситуации и анализ новостей, полученных недавно. Атака на верфи Аллантина. Снижение производительности верфи на 3,5%. Балмара. Снижение вариативной мощи армии дроидов на 0,2%. Шанс победы конфедерации снижен на 0,03%. Поправка на непредсказуемость органиков – 0,02%. Отметив для себя, что Балмару захватил Викт, командующий, с которым он уже не раз сталкивался, 07-й начал анализировать его действия. Степень координации действий не поддается вычислению. Неизвестный фактор. Сила. Что такое сила? И. Часть 10. Глава 101. Любовь подобна войне, она легко возникает, но ее весьма трудно остановить. Закончив умываться, Кернотаун поднял взгляд на свое отражение в зеркале и увидел на своем лице совсем неуместную в данной ситуации улыбку. Надо быть серьезнее, но поделать со своим хорошим настроением он ничего не мог, ведь он стал самым счастливым человеком в галактике. Буквально за несколько дней до их отлета с Корусанта состоялась его свадьба с Лирой. Это было грандиозно, впрочем, он мало что запомнил, обращая внимание лишь на свою невесту, а теперь жену. Лира была в красивом платье, и ему, да и многим другим, видевшим ее ранее только в повседневной одежде, девушка показалась еще красивее, чем обычно. Было множество гостей, они буквально устали принимать поздравления. Военные, политики, сенаторы, почти весь высший свет Корусанта посетили это мероприятие. Свадьба вполне могла претендовать на звание свадьбы года, и Ринаун гордился этим, и Лира была счастлива. Как она позднее сказала, многие ее подруги считали, что она так и не выйдет замуж, умерев старой девой. «У тебя же одни корабли на уме, милочка», так они ей говорили. И со смехом отметила, что он и подруги с зубовным скрежетом поздравляли ее, завидуя не только размаху свадьбы, но и насчет личности жениха, одного из самых высокопоставленных офицеров Великой Армии Республики и просто красивого мужчины. Подарки тоже никого не оставили равнодушным. Семья Ринауна, прибывшая на Корусант, подарила роскошный набор украшений, семейную реликвию. Анара Куат расщедрилась на роскошный особняк на поверхности Куата стоимостью почти в сотню миллионов кредитов. Впрочем, Торжество торжеством, но они едва дождались его окончания, чтобы улизнуть в роскошный номер одного из элитных отелей галактического города. Конечно, по всем правилам он должен бы был повести свою жену в свадебное путешествие, но война, война. Лишь двое суток они провели вместе, наедине, а затем он отправился на свой флагманский корабль, прибыв туда буквально за пару часов до отлета. Закончив водные процедуры, Кернотаун быстро оделся в форму и поспешил на мостик корабля, по пути раскланиваясь со встречными офицерами, на лицах которых при встрече с ним тоже появлялись улыбки, мол, мы тебя понимаем, надо быть серьезнее, я же на службе. Миновав несколько коридоров и воспользовавшись турболифтом, Кернотаун спустя 10 минут оказался в командной рубке, где увидел Линригу, стоящую у тактического стола и что-то обсуждающую с Мира. «Доброе утро, сэр», женщина сразу его заметила и поприветствовала. «И вам, господа и дамы, что обсуждаете? Какова обстановка?» «Такая же, как и вчера вечером», Сумераги пожала плечами, «главный штаб не дает новых указаний, только стандартное ожидайте. Похоже, мы их действительно удивили. Ну, тут дело не только в нас, у противника не было единства. По сути, планету преподнесли нам на блюдечке. Но», Ринаун посмотрел на Мира, «зная тебя, Кристин, могу думать, что тебе есть что сказать». Молодой офицер самодовольно улыбнулся. «Так точно, господин высший адмирал. Я тут немного поигрался с оборудованием, но технические подробности вам будут неинтересны, так что перейду к делу. Я перехватил кое-какие сообщения сепаратистов. Командование в панике и спешно собирает войска для переброски с малозначимых участков фронта, чтобы противодействовать нашим ударам по четырем направлениям. Думаю, когда пятое республиканское соединение приступит к действиям, противнику прибавится головной боли. Похоже, повторяется ситуация последнего наступления КНС, только теперь мы поменялись с ними местами. Похоже на то, сэр. Так вот, сепаратисты перебрасывают ряд эскадр в наш сектор. Похоже, они догадываются, что следующей нашей целью может стать Катаниемодия. Торговая федерация смогла стерпеть захват Неемодии, но вот потерять денежные миры она себе позволить не может, особенно этот. И поэтому сепаратисты прикладывают значительные усилия, чтобы остановить наступление республики. По неподтвержденным данным, только против нас бросит до 10 эскадр, 3 из которых являются элитными. Еще 4, новообразованные, корабли только сошли со стапелей. Из корпоративного сектора перебрасывают 6 эскадр, конкретно на наш участок, 2. Еще одна эскадра выдвинется с Монкаламари, Куаррины. Ринаун сильно удивился, услышав последнюю фразу. «Нет, сами Монкаламари на своих кораблях. А разве у них есть свои корабли? Я имею в виду, что-то достаточно крупное, а не фрегаты. Это явно не специализированные корабли, переделка из гражданских судов, но ничего более конкретного сказать не могу. Тем не менее, нам придется учитывать их в прогнозах», заметила Линарига. «Нужно сообщить об этом лорду. У него довольно широкая осведомленность. Возможно, он может подсказать нам больше». «Да», Ринаун кивнул. «Но все же меня беспокоят другие соединения сепаратистов. Кстати, что за элитные эскадры? Я слышал о выдающихся командующих врага, но вот чтобы элитные эскадры, увы, ничего конкретного сказать не могу», Мира вздохнул. «Только название. Силлит, Клайм и Дашит». Линарига пожала плечами. «Ничего странного в этом не вижу. Они просто копируют наш опыт. Впрочем, какие-то особые подразделения у них были еще до начала войны, на случай действительно серьезных заварушек, например с пиратами. Лучшие корабли, экипажи, снабжение, постоянная практика. Попробуй разузнать больше, Кристин». Ринаун похлопал офицера по плечу. «С меня, бутылка самого лучшего альдеранского. Можно разведку припрячь на этот счет. Приложу все силы, сэр». Мира хмыкнул. «Только вот не прельщает меня перспектива общаться с госпожой Санторини. А что так? Просто он перед ней замирает, как школьник перед учительницей», пояснила Линарига. «Сразила нашего выпивоху стрела любви. Вот оно что», Ринаун улыбнулся. «Так это же отличный повод. Вам бы все шуточки шутить», горько вздохнул Мира. Зайдя в каюту, я расслабился и плюхнулся в кресло. Внеочередная тренировка с Асакой и Бет прошла продуктивно. Могло бы быть и лучше, но голова была занята совершенно другим. Как же это все выматывает. И ладно бы боевая обстановка, но ожидание еще больше. Похоже, придется воспользоваться своим правом лорда и двинуть войска дальше, а то пока в главном штабе разберутся, неделя пройдет, опережаем их планы, видите ли. Ладно бы отставали, это еще можно понять, но ведь все как раз наоборот. А они, видите ли, недовольны. Скинув верхнюю часть одежды, я пододвинул к себе дотапот, лежащий рядом на столе. Так, что тут у нас? От Ардин пока новых сообщений нет. Рассылка информации по ВАР, с этим можно ознакомиться в последнюю очередь. Так, а это что за сообщение? Открыв файл, я погрузился в чтение, которое заняло минут 5. Отлично, просто отлично. Сообщение было отчетом одной неболтливой наемницы, которая по моему заданию проделала пару вещей на Нар-Шаддаа, а именно арендовала закрытый ангар в хорошем месте, разместила там старенький, но надежный корабль и кое-какие запасы. Что же, еще один резервный план завершен, но хоть бы он не пригодился. После того, как жена сообщила о своей беременности, я как-то озаботился более широкими возможностями в плане реагирования на различные ситуации или угрозы, это как угодно можно называть. Я попробовал просчитать и предупредить все возможные варианты, какие только могут возникнуть, и потихоньку притворял их в жизнь. Жена потихоньку надо мной смеялась и называла параноиком, но всячески меня в этом поддерживала. Впрочем, про текущее положение я тоже не забывал. Так, на Карусанте я прикупил неплохую квартирку в галактическом городе, не в самом центре, естественно, и не в самом престижном районе, на такое у меня просто денег бы не хватило. Цены там просто сумасшедшие, но все же довольно статусное и неплохое жилище удалось добыть. Самое главное, отдельная, пусть и небольшая, частная посадочная площадка, способная вместить средний по размерам челнок, и неплохая компоновка внутренних помещений, которая позволила разместить там небольшую охранную систему, которая никоим образом мешать не будет, а очень даже наоборот. Туда и поселилась Ардин. Ну в самом деле, не продолжать же ей в казармах жить, особенно в свете ее растущего животика. Резкий писк Камлинка вырвал меня из размышлений. На связи была Линарига. Лорд Викт, простите, что отрываю, но вы просили сообщать обо всех изменениях. Да, что случилось? Эти уникумы из штаба наконец нашли решение? Еще нет, но назначили совещание через 3 часа. Ну, уже неплохо. Появились какие-то сроки. И еще, сэр, мы хотели с вами проконсультироваться. Тут Мира кое-что нарыл по возможным противникам. Буду на мостике через 10 минут. Идя по коридорам, я размышлял, что такого там мог нарыть наш раздолбай, зная его любовь ко всяческим взломам и обходам. Одной силе известно. В принципе, гадать бесполезно, он всегда может удивить. Хорошо еще, что сейчас время такое, на многое начальство закрывает глаза. В мирное время он бы уже огреб себе ворох проблем. Вот, собственно, и все, что мне удалось узнать. Завершив доклад, Мира внимательно посмотрел на меня, впрочем, как и остальные офицеры. И что вы хотели от меня? Поинтересовался я. Какие-нибудь подробности, осторожно высказалась Сумерги. Может, что-то знаете или что-то подскажете, добавил Кернотаун. Я задумчиво уставился в пространство. Опять от меня ждут невозможного. Мон Каламари, говорите? Ну, по тактике я вам ничего не скажу. А вот по кораблям их кое-что знаю. Во-первых, у них большая вольность в постройке кораблей. Даже корабли одной серии могут различаться как внутренней компоновкой, так и внешним видом. То есть, там, где у одного корабля камбуз, у другого склад торпед. Это, простите, как? Изумился Ринаун. Как-то так, я развел руками и продолжил. Еще у них какие-то особенные способы управления кораблями, подстроенные под Мон Каламари и Куарренов. Обычным людям, да и другим органикам будет практически невозможно ими управлять. Так что при абордаже могут возникнуть трудности, если нужно будет перехватить управление кораблем. И еще, кажется, у них очень слабые щиты, но их много. В смысле, да в прямом, у них 3 или больше набора проекторов щитов. Когда первый щит падает на минимум, его вырубают и включают второй. Так что сбить щиты энергетическим оружием полностью может оказаться сложной задачей. Надо будет использовать торпеды, задумчиво пробормотала Сумерги. Если щиты слабые, массированный удар может быть эффективен. Будет зависеть от многих факторов. Мира, ты там, часом, не знаешь, кто будет ими командовать? Если честно, кроме погибшего при атаке на Камина Мон Каламари, как там его звали, забыл, неважно. Вот кроме него и Акбара я что-то никого не помню из их братьев. Но последний, вроде, только на своей планете в этой войне воевал, и только лет через 15-20 стал флотоводцем повстанцев. Некто Джал Акбар, бывший капитан гвардии, ныне адмирал флота Мон Каламари. Я несколько ошалело посмотрел на Мира. Как ты сказал, Акбар, вот тебе и попили чаю. Палпатин любил оперу и театр. Он восхищался этим видом искусства с давних пор, но мало кто мог догадаться, что это восхищение было в совсем другой плоскости. Как политик, он не мог не замечать того, что скрыто от глаз большинства зрителей. А именно, начальная задумка автора, план, воплощенный в жизнь постановщиком, который, распределяя роли и реплики, создает шедевр. Зрители еще ничего не знают, но все уже предопределено. И поступки главных персонажей, и даже тех, чье появление на сцене исчисляется десятком секунд, и даже те, кто обеспечивает представление, они тоже следуют плану. И это всегда восхищало его. Пожалуй, всю жизнь можно сравнить с театром, разве что декорацией служит целая галактика. Сегодня Палпатин был в отличном настроении, но старался сдерживаться, чтобы не проявлять излишних эмоций. Шло совещание в главном штабе, и ситуация не располагала к веселью. Десятки офицеров и джедаев пытались координировать действия эскадры направления главных ударов. Кажется, как раз начались широкомасштабные наступления пяти ударных группировок. Особая ударная системная армия лорда Викта и три других системных армии под командованием джедаев начали наносить удары по позициям сепаратистов по всей галактике. Четвертая готовилась выдвинуться в ближайшие дни. Пока что самыми успешными были Викта и Адигаллия. Молодой джедай уже взял Балмару, а Талатианка провела удачную атаку, захватив верфи Аллантина. Кеноби отправился на Умбару, помогать Скайуокеру взять таки эту планету, ситуация на которой благодаря предательству Понга Крелла была сложной. Магистр Ки-Адимунди завяз в затяжных боях, стараясь пробиться к Ариаду. Нужно как можно быстрее взять Каминнар. Ударив по нему, мы лишим сепаратистов важного транспортного узла, что, в свою очередь, поспособствует нашим дальнейшим наступлениям. Тогда высший генерал Кеноби сможет после Умбара ударить по Веруджанси, а затем вместе со Скайуокером оказать помощь Андерону, высказывался тем временем кто-то из офицеров. Не стоит забывать о главной цели наступления, заметила Луминара Ундули. Викту после Камминара предстоит взять Катаниемодию. Эта планета имеет жизненно важное значение для сепаратистов. Взяв ее, мы изменим ход войны. Кроме того, это будет еще и идеологическая победа. На пути к Катаниемодии находится несколько планет, захваченных сепаратистами совсем недавно, возразил какой-то адмирал. Это Дамория, Чорекс и Владит. Бои за них займут какое-то время, которое позволит конфедерации укрепить свои позиции на Катаниемодии. Что они и сделают, как только поймут, куда наступает лорд Викт. А это станет понятно даже глупцу после того, как Каминнар падет и первые республиканские корабли выдвинутся в сторону Дамории. Будем рассчитывать на лорда Викта. Он уже опередил все прогнозы. А ведь они на Викта буквально молиться готовы, с некоторой долей веселья отметил Палпатин. Любовь на грани помешательства. Впрочем, это идеально. Кивая джедаем и офицерам, Палпатин размышлял совсем не о текущей обстановке, он ее и так знал, даже лучше, чем кто-либо другой. Нет, его мысли были заняты совсем другим. Не далее как вчера Арман Тайсард доставил ему приинтереснейший доклад, который заметно поднял его настроение и стал важным звеном его плана. И ведь успевает когда-то. В докладе говорилось, что Микари Викт, ни много ни мало, женат. Первый раз, прочтя сообщение, он не поверил. Нет, он мог допустить наличие подобных связей у Викта. Да что там, не будучи ханжой, Сидиус допускал даже наличие целого гарема. Слухов было много, а слухи, как известно, на пустом месте не возникают. Но вот чтобы жениться, удивил. И не только самим фактом таких вот отношений, но и тем, что успешно скрывал это многие месяцы. И мало этого, его жена еще и беременна. Да уж удивил так удивил, а удивить его, Палпатина, очень и очень сложно. Впрочем, практически сразу после прочтения доклада его посетило озарение. Кусочки мозаики, связанные с Виктом, сложились в его голове в причудливую, но величественную картину, составляющую композицию с другими. Вероятно, сама сила преподносит такие подарки, а как иначе это истолковать? Теперь все было предельно ясно и понятно, и Палпатин уже начал выполнять первые шаги к выполнению этого этапа его плана. Он распорядился запустить новый виток нагнетания антиджедайских настроений в обществе. Средства массовой информации еще больше насядут на джедаев, обвиняя их в неудачах в этой войне. А неудачи будут, сепаратисты скоро нанесут ряд болезненных и ощутимых ударов, которые подкинут в костер несколько бочек топлива. И неважно, что это последние усилия конфедерации. На этом фоне успехи Викта будут выглядеть еще лучше. Как раз тогда, когда этот этап будет завершаться, он должен взять Катани и Модию. Впрочем, с его талантами это будет довольно просто. Затем вступит в силу второй этап, который начнется через месяц-полтора. Нужно будет поговорить с Виктом, так сказать, о его будущем. Как он там говорил, служить империи, значит, пора призвать его на службу. Он сообщит ему о дальнейших планах, разумеется, только о тех, о которых ему нужно будет знать. Вместе с этим в Сенате начнется голосование о передаче верховного командования ему, канцлеру республики. И в этот момент Орден Джедаев случайно узнает интимные подробности жизни Викта. Скандал будет на загляденье. Зная нынешний совет Ордена и Викта, нетрудно догадаться, что произойдет конфронтация между ними. По итогу, учитывая все нюансы, маловероятно, что Викт останется в Ордене. Для него это будет лучшей возможностью покинуть его, и показать ему, Сидиусу, что он окончательно на его стороне. Хах, какая ирония. Вопрос по поводу учениц Викта оставался открытым, последуют ли они за ним или нет, Сидиуса не особо интересовало. В любом случае он сможет получить выгоду. И когда все это произойдет, он, канцлер Палпатин, примет решение Сената о новых полномочиях, переданных ему, но, сославшись на свою недостаточную компетентность в этом вопросе, назначит главнокомандующим Великой Армии Республики уже бывшего джедая, но все еще лорда Викта. О, он многое бы отдал за то, чтобы увидеть лица джедаев в тот момент. Дальше будет не менее интересно. Сидиус не сомневался, что Викт приложит все усилия, чтобы соответствовать новой должности, учитывая указания, которые он даст ему чуть ранее, во время разговора. Викт превратит пока еще аморфную и сырую Вар в мощную и слаженную военную машину, зачаток армии и флота империи, одновременно с этим начиная разносить сепаратистов. Те наступления, что они предпримут в недалеком будущем, будут последними. Эксперты, работающие на него, в один голос уверяли, что ввод в строй новых типов вооружения, в том числе кораблей, переломит ситуацию в пользу республики. И Викт станет тем, кто принесет ему победу в этой войне. Он же покажет, что Микари Викт полностью его человек, и всячески будет его поддерживать. Надо ли говорить, что армия и флот буквально обожают его? Что уж говорить о простом народе. И естественно, что слава Викта перенесется на него, принявшего непростое, но мудрое решение назначить его на эту должность. Конечно, кое-кому это не понравится, но это проблемы будущего, которые можно будет решить позднее, опять же, получив выгоду. Викт же станет первым, кто принесет ему присягу, не как канцлеру, но как императору. И это будет последнее, что он сделает. Подлые джедаи, предавшие республику, чей орден будет уничтожен, организуют ряд покушений, жертвой которых, в том числе, станет и Микари Викт. Актер сыграет свою роль, произнесет свои реплики и уйдет со сцены. Но он будет жить вечно. Торжественные похороны, убитая горем вдова, дети, ставшие сиротами, величественнейшая гробница с телом Викта, открытая для посещения, и вечный караул, охраняющий покой героя империи. Сколько из этого можно будет вытянуть, словами не описать. Перспективы открывались самые радужные. От гнева армии по отношению к джедаям, до склок по поводу нового главнокомандующего. Но об этом можно будет подумать потом. Уважаемые офицеры и джедаи, Сидиус обвел собравшихся взглядом, предлагаю, дабы в дальнейшем подобных заминок не было, дать лорду Викту некоторую свободу действий и возможность самому решать, как развивать наступление его армии, с поправкой на генеральный план, естественно. Все мы знаем, кто он такой, а он знает, что делать. Выглянув из-за края щита, который держал один из клонов перед ним, Оби-Ван поморщился и, быстро присев, пропуская над собой выстрелы, обратился к Энакину. «Долго еще, уже почти, учитель». В этот момент в конце коридора показалось несколько клонов, несущих за спинами гранатометы. «Теряем время. Ну кто мог знать, что они тут такое наворотят?» Энакин пожал плечами, имея в виду импровизированные укрепления в коридорах, сваренные на скорую руку из всякого хлама предприимчивыми умбаранцами. «Ну вот Скорч подумал, без него мы бы так далеко не продвинулись». «Скорч не показатель, Оби-Ван, ты и сам знаешь, давайте, парни». Кеноби махнул рукой, и подбежавшие клоны синхронно вскинули гранатометы. Ракеты устремились к позиции мумбаранцев, и через секунду там прогремели мощные взрывы. «Вперед!» Энакин перемахнул через первую линию клонов и побежал вперед. Кеноби последовал за ним. «Рекс, направо! Отрежьте им путь отступления!» «Бакс, налево! Проверьте ангары!» «Учитель, нам нужно вперед!» «Да, пора все закончить!» Кабинет командующего в конце коридора. Чтобы преодолеть оставшееся расстояние, им потребовалось не более 5 секунд. Посмотрев на Энакина, Кеноби взглядом указал на панель управления дверью. Скайуокер перевел взгляд на световой меч учителя. «Ладно, сегодня по-твоему», с этими словами Оби-Ван разрубил стену в тех местах, где находились механизмы удержания и открытия-закрытия дверей. Энакин же просто вынес дверную конструкцию. «Сдавайтесь». Вбежав в кабинет, Кеноби увидел нескольких умбаранских солдат, судорожно сжимающих свое оружие, и Тамири, умбаранского командующего. «Все кончено». Несколько секунд прошли в тишине, затем Тамири бросил свой бластерный пистолет и приказал своей охране сделать то же самое. «Я рассчитываю на ваше снисхождение, генерал Кеноби. Я учту это». Присев на край стола, Кеноби облегченно выдохнул, смотря на клонов, которые начали уводить солдат противника. Несмотря на трудности, битва была не такой жаркой, как сражение до этого. Умбаранцы, поняв, что помощи от графа Дуку они не дождутся, стали сражаться с меньшим энтузиазмом. «Если бы граф Дуку прислал нам помощь», — в очередной раз пробормотал Тамири, пока один из клонов надевал на него наручники. «Не беспокойтесь, господин Мири, мы и до графа Дуку доберемся», — приободрил его Кеноби. Впрочем, вспомнив свою встречу с графом на Джианазисе, он добавил: «Когда-нибудь, кажется, справились, учитель». Энакин посмотрел на учителя с улыбкой. «Да, похоже на то, Энакин. Я тут все хотел спросить, да времени подходящего не было». «Что именно? А где твой падаван? Я ее давно не видел». Кеноби внимательно посмотрел на явно смущенного Скайуокера. «Чего это он? Видите ли, учитель, произошла одна история». Выключив голопроектор, Дуку раздраженно мотнул головой и, покинув кресло, встал у панорамного окна своего кабинета, пытаясь успокоиться. «Эти идиоты из совета сепаратистов опять подняли панику. Ну, начало республика наступления. Зачем устраивать балаган вместо того, чтобы работать? А все этот Викт». Несмотря на плохое настроение, Дуку весело хмыкнул. Поначалу он не понимал, зачем Викт Сидиусу, и что вообще их связывает, но теперь, проанализировав всю ситуацию, он пришел к выводу, что разгадал эту загадку. Ну, или находился близко к истине. А ведь всего лишь нужно было провести некоторые параллели. И как он этого раньше не заметил? Ведь Викт – это всего лишь Гривус. Ни больше, ни меньше. Точно такая же разменная фигура в плане владыки. А он-то уж себе успел понапридумывать всякого. Как говорится, а ларчик-то просто открывался. Хотя надо признать, талант у него есть. От одного его имени Нут Ганрей покрывался холодным потом, образно говоря. Другие тоже опасались этого джедая, и поэтому потребовали решительных действий, чтобы остановить его. Поэтому к Катани и Моди спешно перебрасывались корабли и дроиды с Ланкасширой Квиэллура, Андерана и Амбри, Антара и Чиносанта. Обсуждалось решение оставить Экамминар для отвода сил к Катани и Моди для лучшей защиты. Переброска сил была разумной еще и потому, что буквально день назад пала Умбара, и республика могла нанести удар с 2 направлений, и тогда часть сил в этом районе галактики оказалась бы заблокирована. Это было бы катастрофически неправильно. Да, они фактически оставляли ряд планет без защиты флота, но гарнизоны там оставались, и захват этих планет не будет простым делом. А так есть возможность победить Викта, даже ценой больших потерь. Сам факт победы над ним будет значить больше, чем 100 новеньких боевых кораблей. Хотя Дуку уже начал сомневаться, есть ли нормальные способы остановить его. Уж очень хорошо тот воевал. Если бы я встретил его раньше, хотя, тогда он был слишком молод. Граф Дуку, протокольный дроид, тихо подошедший к столу, поклонился и доложил: «Прибыла генерал Трилм. Впустить?» «Да, и можешь быть свободен». Через минуту двери в его кабинет открылись, впуская высокую женщину лет 35, облаченную в мундир конфедерации. «Граф Дуку». Он увидел в отражении, как женщина поклонилась, отчего ее короткие белые волосы чуть колыхнулись. «Я прибыла как только смогла». «Вы вовремя, генерал». «Как флот?» — спросил Дуку, имея в виду подчиненный этой женщине элитный флот Клайзм. «В полном порядке. Все корабли отремонтированы, недостающие заменены на новые. В строю 8 барышников, 4 инсургента, 12 бунтарей и 12 щедростей. Отлично. Я выделяю вам еще 6 предусмотрительных из моего личного резерва. Вашим приказом будет выдвижение к Катании Моде и оборона этой планеты от наступающих республиканцев. Готово вылететь немедленно, граф. Обернувшись, Дуку сделал несколько шагов и оказался рядом с женщиной, которая внимательно на него смотрела, чуть наклонив голову на бок. «Будь осторожна, Калли». Протянув руку, Дуку нежно провел рукой по ее щеке. Легкий румянец охватил лицо женщины. «Буду». «Я серьезно», Дуку снова отвернулся. «На этот раз все серьезно. Вам будет противостоять никто иной, как Викт. Будь предельно осторожна. В опасной ситуации отступай». «Да неужели?» — фыркнула женщина. «Может, мне вообще тут остаться? Я знаю, что ты не останешься. Главное, возвращайся. Я вернусь». Несколько минут они стояли в тишине, просто смотря друг на друга. Эта неделя пролетела буквально незаметно, и в то же время тянулась неимоверно долго. Получив, наконец, распоряжение от главного штаба, мы начали готовиться к битве за Камминар. Впрочем, упорного сопротивления мы пока не ожидали. Эта планета всегда была республиканской и не примкнула к сепаратистам за все это время, так что местные не питали к ним особой любви. Часть оборонительных сооружений была разрушена еще при штурме планеты дроидами, и нам предстояло лишь провести все согласно разработанному плану. Так что спустя сутки после получения приказа мы атаковали Камминар. Вот только все пошло не по плану. Точнее, не так, все пошло по нашему плану, за исключением одного маленького момента. Противника у планеты почти не было. Не считать же пару щедростей за грозного противника, первая волна сит-бомбардировщиков просто разнесла двух бедолаг на куски, те даже отреагировать не успели. Мы с Линарьего и Ренауном были в недоумении, и хотя я долго медитировал вместе с ученицами, но так никакой ловушки и не обнаружил. Это было странно. Впрочем, на планете были отряды противника, и началась десантная операция, занявшая сутки. 40 тысяч боевых дроидов в нескольких городах планеты и космопортах не стали серьезным препятствием для наших бойцов. Грубо говоря, мы дольше высаживались и дольше загружались обратно, чем воевали. У нас даже безвозвратных потерь не было. Впрочем, скоро разведка в лице Санторини прояснила ситуацию. Враг начал стягивать все силы к Катании Моде и, по-видимому, решил, что оставить часть планет – хорошая идея. С одной стороны, это было хорошо. Нас ждал ряд довольно легких побед, но вот потом. Потом придется разгрызать орешек посерьезнее, и как бы об него зубы не обломать. Благо, выдвинуться мы могли быстро, оставив у Камминара лишь несколько наших кораблей. Планета уже тысячи лет была лояльна республике, и правительство было не слишком довольно оккупацией планеты силами конфедерации, а потому явно не станет воевать против нас. Даже наоборот, они быстро организовали что-то вроде ополчения для охраны планеты и правопорядка, и местные власти начали быстро восстанавливать порядок.